28. Найдя достаточное число свидетелей и хорошо осведомленных рабов, он начинает домогаться свидания с принцепсом, предварительно сообщив ему через римского всадника Флакка Вескулария, имевшего доступ к Тиберию, о преступлении и виновном в нем. Отнюдь не отвергая доноса, Цезарь все же отказался встретиться с Катом, ведь они могут общаться при посредстве того же Флакка. Между тем Тиберий жалует Либона претурой, допускает на свои пиршества, разговаривает с ним, не меняясь в лице и ни словом не выказывая своего раздражения. Так глубоко затаил он гнев. И хотя он легко мог сдержать Либона, Тиберий выжидает, предпочитая знать все его слова и дела, пока некий Юний, которого Либон попросил вызвать заклятиями тени из подземного царства, не донес об этом Фульцинию Триону. Страница 56. Этот Трион среди обвинителей слыл выдающимся и дорожил своей недоброй славой. Он тотчас же берет на себя обвинение, отправляется к консулам, требует, чтобы Сенат произвел расследование, и сенаторы созываются на заседание, оповещенное о том, что предстоит рассмотреть важное и ужасное дело.